Глава вторая. Опыт – это единственное имущество, которое никуда от тебя не денется. Неизвестный экономист. Так, первый этаж – канцелярия. Вот она. Постучав и получив разрешение войти, я толкнула дверь. За столом сидел старичок лет под 90. Увидев талмуд в моих руках, он вздохнул и полез в ящик стола. Достал оттуда 3 диска, протянул их мне. Диски оказались тонкими, металлическими. Один серебристый, 2 других золотистый и бронзовый. «Диски зачарованы от кражи. Распишитесь!» Он раскрыл передо мной книгу. Внимательно прочитав документ, я написала в нужной графе свое имя. Старичок, пристально за мной наблюдавший, усмехнулся и прокомментировал. «Образованная!» И этот сказал то же самое. «Все интереснее и интереснее!» Теперь самое трудное. Выйдя на улицу, я сориентировалась по знакам, развешанным повсюду, на «неужели железных фонарях?» и зашагала в сторону площади. С чувством направления и поисками нужных мест у меня всегда было все в порядке. Хорошо, что и в этом мире они меня не подвели, и через некоторое время я нашла то, что нужно. Небольшой 2-этажный домик, напоминавший пряничный, со скромненьким, но чистеньким садиком. Внешне мне здесь очень понравилось. Я постучала, и через несколько секунд дверь открылась. На пороге стояла высокая дородная хозяйка с черной кожей и острыми ушками. Против воли я с жадностью на нее посмотрела. «Ну?» «Я хочу снять комнату». «А с чего ты решила, что я их сдаю?» «Мне вас порекомендовали в магическом ведомстве». «Кто?» «Аргал». «Сколько лет на службе, а так и не научился нормально представляться людям. Заходи». Я зашла в маленький уютный холл, из которого одна лестница вела наверх, другая вниз, а посередине начинался коридор. «Иди за мной», сказала хозяйка, направившись вперед. Пройдя в одну из комнат, я остановилась в нерешительности. «Чего застыла? Садись!» «Скажите, а тут есть туалет?» «Чего?» «Блин, как объяснить? Туда люди ходят, когда хотят справить нужду». «Это какую нужду тебе надо справить?» Нахмурилась хозяйка. «Вот явно подумала о плохом. Да что ж такое?» Я постояла некоторое время, пытаясь придумать, как объяснить, а тело терпело из последних сил. Еще 5 минут, и я ей объясню наглядно. Видимо, заметив что-то такое в моих движениях, женщина улыбнулась и сказала: «А, вот ты про какую нужду! Так бы сразу и сказала. Бул находится прямо за дверью и направо». «Бул? Надо запомнить», — думала я, спеша по указанному адресу. Бул оказался белым каменным кубом с отверстием посередине. Впрочем, мне уже все равно, лишь бы место оправдывало свое назначение. Место оправдало. Радовало, что хоть находилось оно не на улице. Едва я вернулась из важного похода, как мне предложили поесть. Пахло из кухни вкусно, но было страшновато. А что, если мой организм не примет пищу? Заметив мои метания, хозяйка усмехнулась. «Не переживай, пока еще за всю историю Эрго ни одна дорада не отравилась». Или их просто тихо закапывали, чтобы никто не нашел. Но с другой стороны, все равно когда-то надо начинать. На одном воздухе долго не протяну. И я решилась. Еда оказалась совсем незнакомой. Вкус и вид поглощаемых продуктов смущал. Что-то в тарелке напоминало мясо, что-то капусту. Мне предложили даже местное подобие хлеба. По вкусу он очень напоминал бородинский. Терпеть такой не могу, но на безрыбье. Только моя тарелка опустела, как мне сообщили, что комнату сдадут, и потащили наверх. Мое временное место жительства оказалось просторным светлым помещением, добротно обставленным, боже ж ты мой, деревянной мебелью и со стенами из белого камня. Какая радость! Скажите, а кухня с коридором, они отделаны деревом? Это я придумала. Гордо выпятила грудь хозяйка. деревом, ну да. А под ним каменные стены, как у всех. У всех? То есть везде? Совсем? Ну да. Странные вы, Дорады, элементарных вещей не знаете. Ага. Такие странные-странные. А почему только белый камень? Других строительных материалов нет? Я не знаю всех этих научных теорий. Ты лучше в книжке своей почитай. Вздохнув, я поблагодарила хозяйку, и когда она вышла, решила последовать ее совету. Я просто задыхалась от недостатка информации. Смогу ли я найти свое место в этом мире? Талмуд только с виду выглядел страшным, а внутри оказался очень простым и понятным, примерно как наш букварь. Из того, что все отмечали мой уровень образования, и, судя по оформлению книги, я сделала логический вывод. Не все дорады, попадающие в этот мир, имеют высокий IQ. Итак, мир назывался Эрго. В нем 12 государств и объединенные земли. С государствами все оказалось просто. Одна раса – одно государство. Соответственно, рас тоже 12. Люди, драконы, гномы, гоблины, тролли, оборотни, эльфы, демоны, орки, вампиры, привидения и духи. И еще имелось такое государство, как Объединенные Земли, где проживали и сосуществовали все перечисленные расы. Это самое крупное по площади, и управлял им Совет Магов. Конечно, можно жить в каком-то государстве, но тогда приходилось бы подчиняться его законам, которые напрямую зависели от особенностей рас. Дальше говорилось о каждом государстве в отдельности, его политике, основных правилах и законах, о том, что отличает его от других. Также упоминалось о жизни, работе, гражданских обязанностях и прочем. Я, как юрист, сразу отметила моменты, которые нужно выяснить поподробнее. Опыт подсказывал, что чем лучше знаешь правила и законы общества, тем проще тебе в нем живется. В любом случае, для общения с представителем любой другой расы информации будет недостаточно. Чтобы узнать все тонкости, нужно либо здесь родиться, либо какое-то время пожить в каждом государстве. Но ничего не поделаешь. Будем разбираться по мере надобности. Одно ясно. Надо куда-то записывать умные мысли. Утром я спустилась к завтраку, обдумывая возникшую проблему. Присев напротив хозяйки, я осторожно сказала: «Извините меня, я вчера не представилась. Меня зовут Надя». «Рода Райдер». «А мне фамилию называть?» «А у тебя ее нет, пока не зарегистрируешься». «У меня будет та же, которая была в моем мире?» «Какую фамилию скажешь, такая и будет». С этим определились. Тут мой взгляд упал на столовый прибор рядом с тарелкой. «Скажите, пожалуйста, а можно мне вилку?» Очень вежливо попросила я, косясь на ложку. «Что такое вилка?» С любопытством посмотрела на меня Рода, уплетая завтрак. «Понятно. А из столовых приборов в вашем мире только ложка?» «Да, но они бывают разной формы. И еще нож». Вздохнув, я приступила к завтраку. Поскольку после вчерашнего ужина осталась жива, решила довериться этому миру и спокойно принялась есть. Завтрак напоминал по вкусу детское пюре, эдакий тропический взрыв. «Расскажите мне о вашем мире», – попросила я хозяйку. «А что я могу тебе рассказать? Не у того человека ты спрашиваешь». «Да мне нужен простой взгляд на вещи, а не как в этой заумной книжке». «А-а-а!» – сразу растаяла хозяйка. «Тогда спрашивай». Я прочитала, что тут правит совет магов. «Они командуют только государством. У торгашей есть свой совет, как у ученых, судей и им подобных». «Так, значит, этот вопрос рассмотрен в литературе правдиво». «Хорошо. А почему государством не правят аристократы?» «Так маги и есть аристократы». «Что, только они?» – удивилась я. «У меня имелась другая информация». «Ну, там еще к ним относятся представители древних родов, награжденных за услуги государству». «Ожидаемо. А так везде или только в объединенных землях?» «Везде. Чего нового выдумывать, если и так хорошо?» Вот и определились с сильными мира сего. Приятно осознавать, что что-то нигде не меняется. Аристократов принято называть лордами, магов лерами и желательно оказывать им почтение, так как они власть имущие и могут обидеться, что будет чревато. Все остальное население являлось простым народом, и вежливое обращение к мужчинам было мэтр, а к женщинам – мистрис. А правила поведения – начала я, но Рода замотала головой. «Вот это у меня не спрашивай! Я в таких кругах не бывала!» Жаль, в книге написано, как правильно себя вести в том или ином обществе в каком-либо государстве. Как правильно оказывать почтение, есть, ходить, читать, дружить, одеваться. В общем, обо всем. Но этого оказалось недостаточно. Большинство описываемых движений я не поняла. Явно необходимы еще объяснения. Впрочем, их можно пока отложить за ненадобностью. Я вчера прочитала, что могу свободно перемещаться по миру. Если решу уехать, как мне поменять деньги? Поинтересовалась я, внимательно следя за реакцией хозяйки на слово «уехать».